Раздел 6. Трансцендентальный идеализм как ключ к разрешению космологической диалектики. В трансцендентальной эстетике мы в достаточной степени доказали, что все созерцаемое в пространстве или во времени, стало быть, все предметы возможного для нас опыта, суть не что иное, как явление, то есть только представление, которое в том виде, как они представляются нами, а именно как протяженные сущности или ряды изменений, не имеют существования сами по себе, вне нашей мысли. Это учение я называю трансцендентальным идеализмом. Иногда я называл это учение также формальным идеализмом, чтобы отличить его от содержательного, то есть обыкновенного идеализма, который сомневается в существовании самих внешних вещей или отрицает его. В некоторых случаях, во избежание недоразумений, лучше, по-видимому, пользоваться этим, а не приведенным в тексте термином. Реалист превращает эти модификации нашей чувственности в вещи, существующие сами по себе, и потому считает представления предметами самими по себе. С нами поступили бы несправедливо, если бы нам приписали давно уже обесславленный эмпирический идеализм, который, допуская собственную действительность пространства, отрицает существование протяженных сущностей в нем или, по крайней мере, считает его сомнительным и не находит в этой области достаточно ясного различия между мечтой и реальностью. Что же касается явления внутреннего чувства во времени, то здесь он не находит никаких затруднений, считая их действительными вещами, и даже утверждает, будто один этот внутренний опыт достаточно доказывает действительное существование своего объекта, самого по себе, вместе со всем временным определением. Наш же трансцендентальный идеализм считает, что предметы внешнего созерцания действительны так, как они созерцаются в пространстве, и что все изменения во времени действительны так, как их представляет внутреннее чувство. В самом деле, так как пространство есть уже форма того созерцания, которое мы называем внешним, а без предметов в пространстве не было бы никаких эмпирических представлений, то мы можем и должны считать протяженные в нем сущности действительными. То же самое следует сказать и о времени. Но само это пространство и время, а вместе с ними и все явления, суть сами по себе не вещи, а только представления, и не могут существовать вне нашей души. Даже внутреннее и чувственное созерцание нашей души, как предмета сознания, определения которой представляются через последовательность различных состояний во времени, также не есть «я» в собственном смысле слова, как оно существует само по себе, или трансцендентальный субъект, а лишь явление этой неизвестной нам сущности, данной чувственности. Наличие этого внутреннего явления как вещи, существующей сама по себе, в таком виде нельзя допустить, потому что условием его служит время, которое не может быть определением какой бы то ни было вещи самой по себе. Однако эмпирическая истинность явлений в пространстве и времени вполне установлена и достаточно отличается от мечты, если то и другое правильно и целиком связано друг с другом в опыте по эмпирическим законам. Итак, предметы опыта никогда не даны сами по себе. Они даны только в опыте и помимо него вовсе не существуют. Что могут быть жители на Луне, хотя ни один человек никогда не видел их, без сомнения можно допустить, но это означает лишь, что в возможном продвижении опыта мы могли бы натолкнуться на них, ибо действительно все то, что находится в контексте с восприятием по законам эмпирического продвижения. Следовательно, жители Луны действительны в том случае, если они находятся в эмпирической связи с моим действительным сознанием, хотя они от этого не становятся еще действительными сами по себе, то есть вне этого эмпирического продвижения. Нам действительно ничего не дано, кроме восприятия и эмпирического продвижения от данного восприятия к другим возможным восприятиям. Ведь явления сами по себе, будучи только представлениями, действительны лишь в восприятии, которое на самом деле есть не что иное, как действительность эмпирического представления, то есть явления. Если мы до восприятия называем какое-нибудь явление действительно вещью, то это или означает, что мы в продвижении опыта должны натолкнуться на такое восприятие, или не имеет никакого смысла. В самом деле, утверждать, что явление существует само по себе, безотносительно к нашим чувствам и возможному опыту, можно было бы, конечно, лишь в том случае, если бы речь шла о вещи самой по себе. Но речь идет только о явлении в пространстве и времени, которые суть лишь определения нашей чувственности, а не определения вещей самих по себе. И потому то, что находится в пространстве и времени, явление, не существует само по себе, а есть только представления, которые, если они не даны в нас в восприятии, не встречаются нигде. Способность чувственного созерцания есть, собственно, только восприимчивость, то есть способность определенным образом испытывать воздействие посредством представлений, отношения которых друг к другу есть чистое созерцание пространства и времени, чистые формы нашей чувственности, и которые, поскольку они соединены и определимы в этих отношениях, в пространстве и времени, по законам единства опыта, называются предметами. Нечувственная причина этих представлений совершенно неизвестна нам, и поэтому мы не можем созерцать ее как объект, так как подобный предмет мы должны были бы представлять себе не в пространстве и не во времени, составляющих лишь условия чувственного представления, а между тем без этих условий мы не можем иметь никакого созерцания. Впрочем, чисто интеллигибельную причину явлений вообще мы можем назвать трансцендентальным объектом просто для того, чтобы иметь нечто соответствующее чувственности как восприимчивости. Весь объем и связь наших возможных восприятий мы можем приписать этому трансцендентальному объекту и утверждать, что он дан до всякого опыта сам по себе. Однако сообразные с этим объектом явления даны не сами по себе, а только в этом опыте, потому что они суть лишь представления, которые имеют значение действительного предмета только как восприятие, а именно тогда, когда это восприятие находится в связи со всеми другими восприятиями по правилам единства опыта. Таким образом, можно сказать, что действительные вещи прошедшего времени даны в трансцендентальном предмете опыта, но они суть предметы и действительны для меня в прошедшем времени, лишь поскольку я представляю себе, что регрессивный ряд возможных восприятий, руководствуясь историей или идя по следам причин и действий, словом, обычный ход вещей приводит по эмпирическим законам к прошедшему временному ряду как условию настоящего времени. Причем этот ряд представляется как действительный только в связи возможного опыта, а не сам по себе. Так что все события, прошедшие с незапамятных времен до моего существования, означают, тем не менее, не что иное, как возможность продолжить цепь опыта от настоящего восприятия к условиям, определяющим это восприятие по времени. Итак, если я представляю себе все существующие предметы чувств во всем времени и во всем пространстве, то я вовсе не полагаю их до опыта в пространство и время. Это представление есть не что иное, как мысль о возможном опыте в его абсолютной полноте. Лишь в этом возможном опыте даны эти предметы, которые суть не более как представление. Если же мы говорим, что они существуют до всякого моего опыта, то это означает лишь, что их можно найти в той части опыта, к которой я еще должен продвинуться, начиная с данного восприятия. Причина эмпирических условий этого продвижения стала быть причина того, на какие звенья я натолкнусь или как долго я буду находить их в регрессе, трансцендентально и потому неизбежно неизвестно мне. Но речь идет не о ней, а только о правиле продвижения опыта, в котором даются мне предметы, а именно явления. Поэтому, в конце концов, совершенно все равно, скажу ли я, что в эмпирическом продвижении в пространстве я могу обнаружить звезды в 100 раз более отдаленные, чем самые крайние видимые мной звезды, или же я буду утверждать, что, быть может, в мировом пространстве можно найти такие звезды, хотя ни один человек никогда не воспринимал и не будет воспринимать их. В самом деле, если бы даже они и были даны как вещи сами по себе, безотносительно к возможному опыту вообще, то все же они для меня ничто. Стало быть, не предметы, если они не содержатся в ряду эмпирического регресса. Только в том случае, если эти же самые явления применяются для космологической идеи об абсолютном целом, и если, следовательно, речь идет о проблеме, выходящей за пределы возможного опыта, развлечение способа, каким рассматривается действительность мыслимых предметов чувств, имеет значение для того, чтобы уберечься от вводящей в заблуждение иллюзии, которая неизбежно должна возникать из неправильного толкования наших собственных эмпирических понятий.